Вопрос 10. В Библии идет речь об избрании людей Богом. Располагаем ли мы свободной волей, если решение о нашем спасении или погибели давно уже принято? Учения о предопределении придерживались прежде всего Августин и Кальвин. Это учение исходит из того, что Бог заранее определил людей либо к вере, либо к неверию, к спасению или к гибели. Из-за этих двух имеющихся возможностей речь идет о двойном предопределении. Посмотрим, что говорит об этом Библия. В ответах на предыдущие вопросы особо подчеркивалось значение воли человека в принятии им решений. При этом могло возникнуть впечатление, будто лишь человек является действующим лицом, тогда как Бог лишь пассивно созерцает. Это, однако, не соответствует свидетельству Библии. В Римлянам 9, 16 и 18 мы читаем: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Здесь явно подчеркивается Божие действие. Таким образом, человек находится в независимой, свободно созидающей руке Творца, как глина в руке горшечника. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Римлянам 9:20 и 21. Из этого ясно, что мы не имеем права претендовать на спасение. Свобода человека принять решение всегда сочетается со свободой избрания Богом. Мысль об избрании особо подчеркивается следующими местами Библии. Матфея 22:14. «Ибо много званных, а мало избранных». Иоанна 6:64-65. «Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Ефесянам 1:4-5. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Римлянам 8:29-30. «Ибо кого Он предузнал, того и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, того и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Деяния апостолов 13:48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Что касается библейского понимания избрания, то первостепенное значение имеет следующие аспекты. Первое – время. Избрание происходит некогда в прошлом, задолго до нашего существования, прежде создания мира, Ефесянам 1:4, до зачатия, Еремия 1:5, и от начала, 2 Фессалоникийцам 2:13. Второе. Служение. Избрание всегда включает служение Богу. Так Бог, например, избирает Соломона для постройки храма. 1 Паралипоменон 28:10. Колено Левия на священническое служение. Второзаконие 18:5. Иисус избирает учеников на апостольское служение. Луки 6:13, Деяния 1:2. Павел становится избранным сосудом для возвещения имени Господа язычникам, Деяния 9:15, а все верующие избраны для того, чтобы приносить плод, Иоанна 15:16. Третье. Отсутствие лицеприятия. Избрание происходит не по человеческим заслугам и меркам. Бог особое внимание уделяет незначительному. Израиль малочисленнее всех народов, Второзаконие 7:7. Моисей – человек неречистый, Исход 4:10. А члены христианских общин в основном – невыдающиеся люди. 1 Коринфянам 1:27-28. Четвертый аспект – ко спасению, а не на погибель. Что угодно Богу – наше спасение или гибель. Его намерения ясно выражены в следующих словах. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Иезекииля 34:12. Цель своего прихода на эту землю Иисус формулирует следующим образом: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В Иисусе Бог сам отправляется на поиски грешников, чтобы спасти их для вечной жизни. Божие желание спасения направлено ко всему человечеству. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Об этом желании Бога свидетельствуется и в первом послании к Фессалоникийцам 5:9. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Становится ясным, между спасением и избранием в Библии есть тесная, неразрывная связь. И наоборот, между проклятием и избранием мы такой связи не находим. Значит, Бог никого не избирает для проклятия. Бог ожесточает сердце фараона из-за его языческого упорства, но не потому, что он был предопределен к этому еще до своего рождения. Библия все время предупреждает, что бывает слишком поздно, но предопределение к аду она нигде не утверждает. Казнив Иоанна Крестителя, Ирод превзошел все границы Божьего терпения, так что Иисус больше не отвечал на его вопросы. Луки 23:9. Итак, одновременно верно и то, и другое. Бог избирает людей для спасения. Человек же поставлен перед ответственностью воспользоваться спасением. Когда блудный сын решил: «Встану, пойду к отцу моему» Луки 15:18, его отец побежал ему навстречу Луки 15:20. Когда мы принимаем спасение по своей собственной воле, тогда сбывается Божье обетование. «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение» Иеремии 31:3. И «Я избрал тебя прежде создания мира» Ефесянам 1:4. Прежде чем мы принимаем Господа в свое сердце, Он уже давно принял нас. Бог ждет и ценит наше обращение к Нему, но оно было бы невозможно без Его милости. Римлянам 9:16. Только Господу известно, у скольких людей взаимодействует Божье благоволение. Филиппийцам 2:13. И свободная воля. Филиппийцам 2:12.